В окружающей нас среде мы замечаем два стремления. Одно – приспособить идеал к жизни, и другое – согласовать жизнь с идеалом. Помнить это чрезвычайно важно, так как эти стремления являются для нас серьезными искушениями. Я думаю, что мог совершать только известный род поступков, большая часть которых дурные, будучи результатом страстей, гнева, ненависти или эгоизма. И вот, если кто-нибудь придет ко мне проповедовать идеал, прежде всего требующий, чтобы я отказался от своего эгоизма, от потворства своим страстям, я найду этот идеал непрактичным. Но когда человек явится с идеалом, оправдывающим мой эгоизм, примиряющим меня со всеми моими подлостями, я тут сейчас обрадуюсь и с жадностью наброшусь на его идеал. Он окажется для меня самым подходящим. А с вами был Слава Режек, студент группы Шахте 23 Международного открытого йога университета. Вся информация на сайте opnyogaclass.com. Там бесплатные курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.